Заря, взойди, взойди, солнцем землю освети. Зорька, зоренька, заря, русская земля. Обошел весь шар земной, а теперь спешу домой. Лучше в мире нет тебя, русская земля. Лучше в мире нет тебя, русская земля. А зори здесь тихие, а солнце здесь белое, а тени исчезают в полдень тут. Услышь этот вечный зов, вернись под родимый кров, где любовь и голуби живут. Льет свои лучи на лачуги и дворцы. Хоть ты беден, хоть богат, Русь нам мать, и ты мне брат. Поднимайся, русский люд, зреют нивы, пашни ждут. Выпьем чашу мы до дна, славься, русская земля. Выпьем чашу мы до дна, славься, русская земля. А зори здесь тихие, а солнце здесь белое, а тень вечный зов, вернись под родимый кров, где любовь и голуби живут. А зори здесь тихие, а солнце.